Глава пятая. Ахмад ибн Салих. С утра Жанна откуда-то притащила для Валерии флакончик мыльного раствора, чтобы пускать пузыри. Девочка самозабвенно дула на пластмассовую розовую рамку и восхищенно смеялась радужным шарам. Жанна и Эжен Оливье ловили их, то пытаясь сохранить в ладони мгновение разноцветной жизни, то нарочно громко схлопывая на лету, радуясь веселью Валерии не меньше, чем Валерии радовалась пузырям. Но очень скоро девочка не то чтобы остыла к новой забаве, но как-то забыла о ней, забилась в угол, о чем-то размышляя. Затем поднялась, с удивлением посмотрела на все еще зажатый в кулачке флакон, отставила, как ненужное. — Куда она? — спросил шепотом Эжен Оливье, глядя в удаляющуюся по коридору немыслимо худенькую спину. — В город, — ровным голосом ответила Жанна. — Скорее всего, опять в Нотр-Дам, как всегда. Будет там ходить и плакать. Задницы ведь боятся ее гнать. Жан Оливье невольно содрогнулся, словно случайно дотронулся до жабы. Сам он был в Нотр-Дам только однажды, с него хватило. То есть пристроенную на юго-юго-восток бетонную будку михраба с полным, надо признаться, наплевательством на архитектурные пропорции он, конечно, видал не раз. Но чтобы зайти внутрь, любоваться на епископское кресло, переделанное в минбар, то есть с присобаченными на спинку двумя полумесяцами, на заложенную неглухой стеной галерею, где, как в общественном туалете, зияют в полу два десятка раковин для мытья ног, а женщины моют ноги там, где раньше был орган. Второй ярус отведен для них, лестница пристроена снаружи. От того, что сохранились витражи с орнаментами, только пронзительнее зияют обычные стекла там, где повышибли витражи с фигурами. Видеть вновь надписи мерзкой вязью, там, где была начертана латынь, замечать в полу выбоины там, где были статуи, гадать, где стояла та богоматерь, возле которой упал дед Патрис. Но нет, одного раза с него хватило. А Валерий бывает там почти каждый день, так сказала Жанна. И ведь это больней лютейшего самобичевания. И он даже не может представить себе, насколько ее боль сильнее его боли. Как уберечь ее от этого? Как сделать так, чтобы задницы туда не ходили? С ума он, что ли, сходит? Бред какой. Ну как их теперь оттуда выкуришь? Забей! Жанна сердито потянула его за рукав. Ей нафиг не нужна твоя жалость. Ей только одно от нас нужно, а мы не можем. Мы слабаки. И, кстати, вот твои документы. Эжен Оливье не стал говорить Жанне о том, что их мысли только что сошлись. Мысли — это ничто, шелуха. Жанна права, он слабак. Эжен Оливье не сразу понял, что смотрит на заклеенный скотчем конверт в своей руке с таким же, быть может, недоумением, как только что Валерий на игрушку. Документов, между тем, оказалась целая стопка. Кто-то здорово поработал. Удостоверение жителя гетто, пропуск на работу в городе, учетная рабочая карточка городского альпиниста, кредитная карточка самого демократического образца. Еще в пакете нашлась резервационная же газетенка на французском, помятая со следом от кофейной чашечки, убого оттиснутая и с убогим же содержанием. Да и что может быть в подцензурном издании, кроме советов по уходу за домашними растениями, кулинарных рецептов, объявлений о подержанных автомобилях и сдающихся комнатах, ребусов и кроссвордов? Кто-то, не слишком поднаторевший в разгадках, небрежно вписал в квадратике кроссворда всего лишь несколько слов. У ближнего телефонного автомата Эжен Оливье задержался, хотя вытаскивать из кармана джинсов газетный листок даже не стал. Снаряжение получишь на месте. Рю Виолет, 10, квартира занимает весь 20-й этаж. Молодой мужской голос показался знакомым, но Эжен Оливье запретил себе пытаться его узнать. Как задницы пойдут вытягивать кишки, только дурак может гарантировать заранее, что не расколется. Чем меньше знать, тем безопаснее для всех. — Ты ведь действительно хорошо ладишь с компами? Жан Оливье машинально кивнул, хотя собеседник никак не мог этого видеть. Ему было чем похвалиться. Редкое умение для француза не ренегата. В гетто компьютеров раз-два и обчелся. Интернет-кафе есть, но там стоят такие фильтры, что и ходить незачем. На всякий случай, Надо скопировать все-все рабочие файлы, весь жесткий диск. Словом, все, что только сможешь. В твоем распоряжении будет куча времени, часа 4. Но лучше уложись в 2,5. Никакого беспорядка после себя, никаких отпечатков. Чтоб все было чисто. Удачи. Скомканная газета отправилась по дороге в урну. Меньше чем через час Жан-Оливье, облаченный в синтетический комбинезон и рыжую каску, ехал в строительной люльке по стене вычурного высотного дома, из тех, что понастроили уже в исламские времена. До 15-го этажа не было нормальных окон. Их заменяли длинные узкие проемы под самым потолком комнат. Да и те были застеклены на манер какой-то зебры. Этаж тонированными стеклами, этаж матовыми, снова тонированными. Выше шли уже нормальные окна. Надо думать, квартира тут дороже. 20-й этаж он миновал, внимательно оглядев пластиковые рамы. Закрыт, конечно. Но в одном из карманов уютно устроился набор специальных открывашек. Еще совсем не пыльная листва колыхалась внизу, окутывая зелеными прозрачными облаками старые крыши. А если представить себе на минуту, что все это дурацкий сон, что сам он просто нормальный рабочий парень, работает, напивая себе на свежем воздухе, а потом преспокойно пойдет на какую-нибудь дискотеку с девушкой, похожей на Жанну. Там будут разряды музыкального грома в разноцветной темноте, будет хохот над самыми дурацкими шутками, будет ликование счастливой юной глупости, на которую имеешь полное право. Как бы хотелось во все это суметь поверить, а не выходит. Во-первых, никак не получается представить себя в нормальные времена строителем. Учился бы сейчас в Сорбонне, на самом что ни на есть респектабельном факультете. Во-вторых, раньше, лет 45 назад, когда казалось еще, что привычному укладу жизни ничего не может грозить, не могло вырасти девушки, похожей на Жанну Сентвиль. Такие, как Жанна, рождаются только под грозовыми небесами. А ему, пожалуй, что совсем не хочется идти с девушкой, которая не похожа на Жанну, даже на дискотеку. Жаль, хотелось помечтать, а не вышло. Этот самый отец Лотар наверняка сказал бы, что с христианской точки зрения всякие там мечтания — вредная фигня, на которую только впустую уходят силы души. Ну и ладно. Жан-Оливье зафиксировал люльку между 21-м и 22-м этажами. Самый раз. Тут каталка висит, там рабочий лезет. Самое, что ни на есть, непримечательная картина. По стене вниз он шел осторожно. Навык-то есть, но не тренировался давненько. Оконный замок щелкнул, легко уступая отмычке. Жан-Оливье цепился от троса и скользнул в отворившуюся створку. Целлофановые бахилы на ноги надо было, пожалуй, надевать снаружи. Упершись об пол, заляпанные известкой башмаки сразу оставили след на ковре. Роскошным ковром, вернее, натуральным ковровым покрытием, большая, 30 метров, комната была застелена сплошь. Персидский он там или туркменский, фиг знает. Шикарный апартамент, ничего не скажешь. Нежно-зеленая кожаная мебель, такая мягкая даже на вид, хоть спи в любом кресле. Какие-то немыслимые растения в антикварных катках и вазах. Мягко скользят в петлях резные двери. В спальне еще и белые шкуры на полу. Ковра ему мало. А это и есть кабинет с исполинским дубовым столом посреди комнаты. На нем и пристроился монитор. Что-то тут все-таки не так, что-то здорово настораживает. Какой-то этот достопочтеннейший Ахмат ибн Салих уж слишком того. Правильный. На чем он фильмы смотрит, музыку слушает? Понятно, что не положено, но ведь эти образованные мусульмане все втихую балуются. Коллаборационисты-то побаиваются, а эти нет. А может, он свои развлечения в комп запихал? Комп даже не запаролен, смотрите, кто хочет. Нет, нету, ни музыки нету, ни кино. И Жан-Оливье принялся копировать файлы, с раздражением ощущая, что тратит время впустую. Чего бы там ни хотело найти командование, этого он не знает и знать не хочет, но пари держать может, что этого чего-то нету в таком вот слишком аккуратном, слишком послушном компьютере. А что, если это, как называлось в старину, дурацкая защита? Что, если на необъятном столе среди аккуратных папок с распечатками из научных журналов в одном ли из доброй дюжины ящиков полеживает настоящий комп-ноутбук, вовсе не с такими аккуратными каталогами? Задаваясь этими неприятными вопросами, Жан Оливье не забывал укладывать записанные диски в нагрудный карман. Времени еще вагон, да и в его дешевых электронных часах есть на самом деле устройство для приема сигнала тревоги. Если Ахмад ибн Салих вдруг надумает вернуться в неурочное время домой, ребята, что караулят у подъезда, успеют сообщить. Можно сказать, он, ну, в полной безопасности. Что если попробовать? Только попробовать. Жан-Оливье уселся в удобном кожаном кресле вертушки, откинул голову на высокий подголовник, положил руки на подлокотники, прикрыл глаза. Итак, если он преуспевающий, быть может, чуть ленивый, глава исследовательской лаборатории, куда он положит свой ноутбук так, чтобы было не на виду, но под рукой? Он правша, судя по мыши. Левой рукой тянуться неудобно, значит, справа. И так, чтобы не пришлось подниматься с кресла. Если, конечно, отбросить такое приятное предположение, что настоящее рабочее место вообще где-нибудь на кухоньке, рядышком с забытой на столе банкой абрикосового варенья. Что у нас справа? Стопка книг на столе и тумба снизу. Цветная пачка оттисков по-английски. Ну да не по-арабски же следить за наукой. Несколько, что тоже весьма понятно, русских журналов с вложенными в них подстрочниками гадкой вязью. Не во всех статьях, только на помеченных красным маркером. По-английски знаем, по-русски нет. По-японски следующая пачка, надо думать, тоже нет. Ага, блокнот для записей от руки. Еще один. Есть. У Жана Оливье ни в коем случае не было опасной привычки говорить с самим собой. Поэтому даже в момент торжества своей интуиции он сдержал победный возглас. То, что показалось было еще одним блокнотом, вышло на поверку искомым ноутбуком в корпусе малинового пластика. Недурная беспроводная штучка парижской фирмы «Фархад». Хотя на самом деле последнему дебилу известно, что «Фархаду» тут принадлежит только дизайн корпуса. Ну еще вроде бы парочка мелких примочек в устройстве клавиатуры. Начинка вся китайская, до последнего чипа. Китай не торгует голой начинкой, поэтому компы «Фархада» стоят в полтора раза дороже. Покупатель оплачивает весь макияж. Однако фирма весьма процветает, поскольку поддерживать своих производителей считается у чиновников и руководителей высшего ранга хорошим тоном. Жан-Оливье помедлил, взвешивая компьютер в руке, словно пытаясь определить количество содержащихся в нем гадостей. Даже если он как-то мудрено запаролен, то ему всего лишь не удастся ничего скопировать. А открывать от чего-то не хочется. А, была не была. Компьютер включился мгновенно. Едва поднялась крышка. Загружался он стремительно, не требуя никаких паролей. И теперь было видно, насколько эта безделица мощнее стационара. Мелькнули картинки меню, но машина чего-то не предоставила Жану Оливье возможность выбрать, а сама себя куда-то кликнула, погнала дальше. Что за фигня? На мониторе прорисовался какой-то дурацкий чат. Простой, без привата и пустой. Нет, уже не пустой. На английском языке, вернее, на том англо-арабском жаргоне, что сейчас принят в Англии, монитор сообщил, что в чат вошел посторонний. Ладно, вышла ерунда. Видно, у Ахмада ибн Салиха этот комп заточен специально под виртуальное общение. Хорошо бы, конечно, почитать, кто там у них в чате отирается и о чем эта компания болтает, но лучше сматываться. Информация, выходит, все же скачана правильно. А все прочее — его домыслы самого идиотского свойства. К тому же этот ник сейчас уйдет, не с самим же собой ему трепаться. Посторонний. Незваный гость, заходи. Ярко-оранжевым цветом выплюнул монитор. Нет, все-таки слишком занятно, чуть-чуть глянуть. Видно, у них стрелка по часам, потому что в чате еще никого второго нет. Посторонний. Незваный гость, заходи. Второго ника по-прежнему не появлялось. Посторонний. Незваный гость, я знаю, что ты здесь. Кто это тут с кем затеял в прятки играть? А, скорее всего, это какие-нибудь любовные шашни. Тогда нечего тратить время. Ага, и привата нет, потому что чат только на двоих. Гость, надо думать, как раз ник Ахмата ибн Салиха. А на другом конце принят сигнал, что чат открыт. Жан-Оливье взялся за крышку монитора, чтобы захлопнуть весь дурацкий чат. Надо надеяться, что не наследил. Посторонний. Незваный гость, ты сидишь за моим столом, и ты еще не отключился. Не делай этого. Жан-Оливье уронил ноутбук на колени. Безделушка удержалась, не только не упала на пол, но еще и выбросила новую оранжевую строчку. Посторонний. Незваный гость, это глупо. Я не предполагаю, я знаю. Похоже, что да, знает. Наследил такие. Но файлы все равно при нем, а раз так, нечего теперь и осторожничать. Незваный гость входит в чат, сообщила синяя надпись. Незваный гость. Посторонний, а пошел ты! Жан-Оливье понимал, что валяет несусветного дурака, но пальцы сами забегали по клавиатуре. Посторонний. Незваный гость, тебя не должно слишком волновать, куда пойду я. Вот ты сейчас никуда не можешь уйти. А тут ты, голубчик, ошибаешься. Что бы у тебя ни стояло на дверях, а с окошками ты слишком понадеялся на высоту. Будь на них датчики, они бы давно сработали. Посторонний. Незваный гость, посмотри сам. Что-то щелкнуло, но не в компе. Прочнейшая даже на вид тонкая стальная решетка упала из крепления жалюзи. Отшвырнув ноутбук, Жан-Оливье метнулся к другим окнам. То же самое. А еще на входной двери и на дверке черного хода. Идиот! Ну надо же быть таким идиотом! Весь этот ноутбук всего лишь сигнализация с фокусом. И оттуда, скорее всего, из рабочего офиса как раз управляются окна двери. Небольшой изящный капкан. Не на вора, нет, только на того, кто ищет информацию. Тончайшие пластиковые перчатки словно наполнились водой. Отчего так мокро рукам? Холодный пот тек по щекам, волосы на лбу намокли. Ноутбук на ковровом полу продолжал высвечивать строки. — Посторонний. — Незваный гость, мне нужно с тобой поговорить. Кто б сомневался. — Незваный гость. — Посторонний, перетопчешься. Яркие строчки утратили всякий смысл. Так, мелькание каких-то букв. Краем глаза Жан-Оливье заметил, что оно продолжается, но скользнул глазами, не читая. Чего жалко, так это файлов. А ты, сволочь, со мной не поговоришь, хрен тебе. Ни резать по кусочку, ни глаза выжигать сигаретами, как вы это обычно делаете, тебе не обломится. Ладно, сам виноват. Жан-Оливье прошелся по просторной квартире, зашел на кухню. Плита электрическая, это зря. Эх, ну надо же, один из кухонных ящиков тоже закрылся решеточкой. Надо думать, там колющие и режущие. Боимся сопротивления. А если бы у меня с собой был пистолет? Засекли бы из какой-нибудь камеры и пшикнули газом. Но пистолета нет. Сюда минут через пять, надо думать, вломится целая банда. Нет, не секьюрити, что сидят внизу. Те были бы уже здесь. Подъедет автомобиль с каким-нибудь привилегированным подразделением благочестивой стражи. Надо спешить. Что у нас тут найдется для обеда на скорую руку? А вот что. Жан-Оливье поднял легонький тостер. Кретин ты, Ахмат ибн Салих. Хотя нет, ты не кретин, ты просто не понимаешь. Ванная комната оказалась отделана сиенским мрамором, янтарным искрящимся. Огромная ванна со всякими гидромассажами и раковины цвета шампань, забранные в обшивку черного дерева. Как же вы любите, сволочи, сладко жить. Будем надеяться, по такому поводу рядом с умывальником найдется розетка. Из высокого зеркала выплыло бледное лицо с проступившими под глазами кругами синяков. Серые глаза почему-то кажутся черными. Только волосы такие же, как всегда, русые, совсем светлые сверху, более темные внутри. «Нормандский тип, так, кажется, — сказал отец Лотар. Отец Лотар, вот кому хуже, чем ему сейчас пришлось бы. Да, он радоваться должен». И Жан-Оливье заткнул раковину. Вода забила мощной светло-голубой струей, запенившейся пузырьками. Что сейчас делает Жанна? Ну, да теперь уже не важно. Оторванная пуговичка ковбойки на одной нитке. веселые изгибы пушистых волос, маленький рот цвета барбариса. Часы на запястье пронзительно запищали. Тьфу ты, скорей! Ох, как потом пожалеешь, если сейчас не успеть! Вилка не сразу попала в розетку. Жан-Оливье, обеими руками сжав тостер, запихнул его в воду. Ничего не случилось. Так его он что, неисправный, что ли? Жан-Оливье коротко засмеялся. Это ж надо забыть про эти дурацкие перчатки. Часы пищали. Жан-Оливье торопливо стягивал, срывал перчатки с рук. Последнее, что он расслышал, прежде чем сползти на пол, было несомненное ругательство на незнамо каком языке. Персидском, что ли? Лицо крупного холеного мужчины с подбритыми усиками наклонилось над ним, и Жан-Оливье с отчаянным бешенством понял, что не успел умереть. Удара током не было. Вместо него был удар по голове слева в висок, и от этого удара все плыло перед глазами и страшно звенело в ушах. Карие светлые глаза Ахмада ибн Салиха, встретившись с его взглядом, метнули стрелами не меньшую ненависть. Араб, убедившись в чем-то, тут же выпрямился, скрипнул зубами, вырывая из розетки шнур, с силой швырнул тостер на зазвеневший кафельный пол. Да провались все пропадом! Но не мог какой-то ленивый араб-технарь по воздуху, что ли, перелететь от двери через просторную ванную комнату, успеть ударить его, солдата Маки! Ах ты, задница, чтоб тебе пусто было! Жан-Оливье медленно подымался на ноги, вжимаясь спиной в стену. Хоть бы что-нибудь острое. Нет, не для гада, бессмысленно, он же не один. Хоть бы ты дочитал, что ли, сопляк! Араб говорил с одышкой, его широкая грудь вздымалась, как кузнечные меха. — Я же сказал, что не собираюсь тебя сдавать благочестивым или полиции. — А я поверил на слово, — огрызнулся Жан-Оливье. — Ты не видишь, что я один? Разуй глаза! Зачем мне это? Ахмад ибн Салих вытащил батистовый платок и, грубо скомкав невесомую безделушку в кулаке, принялся промакивать лицо. Жан-Оливье со смутным удовлетворением отметил, что ловкий удар дался ученому недешево. Но все-таки, как он сумел, чтоб ему лопнуть? Хозяин вышел из ванной, преспокойно показав гостю спину, уверенный, что тот последует за ним. Один, значит? Или шуточка? Посмотрим. Что-то ты слишком уж в себе уверен, досточтимый эфенди. У меня ничего не прослушивается. Ахмад ибн Салих тяжело опустился в кожаное кресло. Высокий рост здорово его выручал, иначе он был бы толстяком. Мягчайшее сиденье сразу приблизилось к полу сантиметров на 15. — По-моему, это не моя проблема. Жан-Оливье усмехнулся. От удара он до сих пор еле держался на ногах. Но Ахмада ибн Салиха это, кажется, не слишком беспокоило. Равно как и то, останется ли незваный гость на этих самых ногах стоять или сам найдет, куда сесть, в этой маленькой гостиной с тремя черными стенами и подсвеченным аквариумом вместо четвертой. Не дожидаясь уж слишком запаздывающего приглашения, Жан-Оливье сел на диван. — Ты так думаешь? — Это касается Софии Севазмию. Араб сидел напротив, не отрывая от него тяжелого внимательного взгляда, источавшего теперь холодную неприязнь и что-то вроде брезгливости. — Кого-кого? Сердце бухнуло, но и Жан-Оливье знал, что лицо не выдаст. — Ты слышал? — Есть адрес. Пантенское гетто, пересечение 7-й и 11-й улиц. Жан-Оливье вновь скрутила ненависть. Отчаянно, до невозможности думать. Всего 2 года, как мэр Парижа вдруг распорядился заменить название улиц внутри всех гетто порядковыми номерами. Французы, конечно, называли между собой улицы по-прежнему. Если произносили номер, то с понятной собеседнику гримасой отвращения. С таким вот стерильным равнодушием сказать о номере улицы мог только враг. Но за все 18 лет своей жизни Жан-Оливье разговаривал с врагом впервые, сидя напротив, утонув в мягких кожаных подушках. Но нет, спокойно. Черт знает, что происходит, но слушать и смотреть надо в оба. Господи, сейчас бы чего холодного приложить ко лбу. Или хоть выпить, сразу бы удалось собраться. Но не просить же этого гада. — Ты едва ли его знаешь. Но другие они знают. Итак, Понтанская гетто, дом 7/11, квартира номер 5. София Севазмиу живет там уже неделю и намерена остаться еще несколько дней. Вот теперь уже стало действительно не до эмоций. Когда слушают так, как слушал Эжен Оливье, можно просто забыть выдыхать и вдыхать. И даже не заметить, что не дышишь. Откуда? Или гад блефует? Когда ты об этом скажешь, она, конечно, тут же сменит адрес. Излишние, надо сказать, хлопоты. Можно преспокойно там оставаться. Дело в том, что благочестивые не имеют этой информации. Хотя на вашем месте я был бы осторожен с этими явками в гетто. Сейчас прорабатывается новая методика. Из каждой 20-й семьи будут по пустяковым обвинениям задерживать подростков, молодежь. Но сами семьи трогать не станут. Арестованных станут судить. Ну и отправлять в тюрьмы для неверных. В Кампьене, например. Думаю, ты слыхал, каково там сидеть? Нет ничего необычного, что парни лет 15 поймали на каком-нибудь непочтительном жесте во время призывов на молитву, судили и посадили. Намного чем готовы поступиться родители, лишь бы хоть капельку смягчить своему ребенку пребывание в Кампьене. Даже не за то, чтобы освободить его, конечно, нет. За то, чтобы передать коробку шоколада, избавить от карцера, устроенного под отхожим местом. Спасти от сексуального обслуживания надзирателей. Десятки жизней чужих людей — вполне приемлемая за это цена. Что угодно было в ровном, хорошо модулированном голосе Ахмада ибн Салиха. Только не жалость к людям, понужденным к недостойному, но страшному выбору. — А ведь он не врет, — быстро подметил Эжен Оливье. — Скорее всего, не врет. Подростков вправду стали хватать чаще. Он не слишком об этом прежде задумывался, ему-то тюрьма в любом случае не грозила. Кампьен для мелких нарушителей. В этом араб не врет, а в другом... Ну и смысл мне все это рассказывать? Я дальше в такие кошки-мышки играть не стану. Что нужно от меня и какого черта? В самом деле, какой смысл говорить о явках Маки с человеком, забравшимся в мой дом, мирно воровать ложки? Ахмад ибн Салих усмехнулся, на мгновение переведя взгляд на уткнувшееся в стекло карликовую черепашку. А что уж не сказать ли, будто впрямь, за антиквариатом влез, только бес попутал в бродилку поиграть. Да нет, смешно, хрен поверит. Черепашка, которую Ахмад ибн Салих потыкал пальцем, разевала рот, не понимая, отчего не может ухватить ничего, кроме гладкой поверхности. Мне нужно встретиться с Софией Севазмиу. Я уже понял, ты не знаешь, кто это такая. Но гарантией моей заинтересованности в этой встрече пусть послужит то, что мне известно, неизвестное благочестивым. И я молчу. Да он идиот, ничего больше. Ни одному из них Севазмиу никогда не поверит на слово. Ни в чем не поверит. Ни одному из них не позволит навязывать себе правила игры. Ты можешь ей кое-что передать. Ахмад ибн Салих резко поднялся и вышел из комнаты. За своими людьми? К телефону? Эжен Оливье бесшумно скользнул к дверям. Слышалось только нетерпеливое постукивание, словно выдвигались один за другим ящики комода. — Свои записи, надо думать, ты слизнул весь мой хард, тоже, конечно, можешь передать кому хочешь, — громко продолжил из другой комнаты ученый. — Но, думаю, это более интересно для мадам Севазмиу. Я должен предупредить, мои файлы едва ли вообще способны вызвать ее интерес, они абсолютно дистиллированные. С этими словами Ахмад ибн Салих, который, оказывается, при всей своей грузности тоже умел двигаться бесшумно, возник в дверном проеме, оказавшись тем самым в одном шаге от Эжена Оливье. В руке у него был целлофановый чехольчик с какой-то коробочкой внутри. Араб вытряхнул коробочку на ладонь. Скорее, это была не коробочка, а шкатулочка, чуть больше пачки сигарет из грушевого дерева с полустершимся узором на выдвижной крышке. Вот. Араб протягивал коробочку Эжену Оливье. «Раскройте!» — Эжен Оливье отступил на шаг. Кивнув, Ахмад ибн Салих осторожно выдвинул крышку, продемонстрировал содержимое, вернее, его отсутствие, потому что шкатулочка была пуста. Затем уже по собственному почину наклонился и понюхал маленькую деревянную емкость. Запах действительно довольно резкий, но он не опасен. Темное теплое дерево сильно пахло какими-то пряными духами. Жан-Оливье с недоумением повертел безделушку в руках. Очень старая безделушка. Когда-то была украшена узором из янтаря, но камешки почти все осыпались. Ну и что? Ох, неприятно же такие игры в темное. Перед ним враг, несомненный враг, который даже не умеет скрыть этого. Можно, конечно, и выбросить это на улицу, в самую ближайшую урну. Ахмат ибн Салих вышел в коридор, несомненно демонстрируя, что разговор завершен. Но на твоем месте я бы так делать не стал. А то, конечно, позарез необходимо знать, как бы поступил ты. Как поступать на своем месте мне, вот это важно на самом деле. Что если все это какая-то адски хитрая ловушка? Ведь легко можно пожертвовать пешкой ради того, чтобы взять ферзя. Вернее сказать, королеву. Так что спасибо за совет насчет урны. Только, пожалуй, не самый ближний. Знаешь что? Ахмат ибн Салих, идущий впереди к дверям прихожей, вдруг резко остановился. Словно нюхом учуял чужую мысль. Развернулся. Если сегодня вечером София Севазмио на самом деле будет по этому адресу, то червяки на крючок мне, пожалуй, без надобности. Проверь сам. Будет она там или нет? По адресу, названному арабом, оказалась маленькая антикварная лавочка. Хотя подобный антиквариат, вернее, было бы назвать попросту старьем, а лавку — барахолкой. По стенам громоздились отягощенные одежды и вешалки, и это была одежда, сохранившаяся с прежних времен. Женские блузки без рукавов и с короткими рукавами шьют и теперь, для семейного, так сказать, круга, но они подчеркнуто сексуальны. Никому из мусульманских модельеров не пришло бы в голову сочинить вот такую кофту из ткани в скромную клетку с удобными карманами или вон ту гладкую цвета беж. На полках теснились фаянсовые чайные кружки, среди них с потешными изображениями зверей, одетых по-людски и занятых человеческими делами. Сколько ж их делали на рубеже веков? Благочестивые колотят, колотят, а все не перебили. Потерявшие смысл металлические и резные рамки для фотографий. Больше бросалось в глаза, конечно, вполне нейтральных вещей. Помятые джезвы, надбитые вазы, подносы, шкатулки. Поэтому, когда София вертела в руках сомнительную посылку, со стороны показалось бы, что она попросту приценивается к одному из выставленных на продажу предметов. Да и выражение ее лица вполне подходило человеку, лениво размышляющему над ерундовой покупкой. «Я действительно знаю эту вещь». София качнулась в старом кресле качалки, где уселась в дальнем углу захламленной комнаты. «В этой коробочке мой свекор хранил красную смирну. Забудь я эти полуосыпавшиеся янтарики, думаю, запах бы напомнил. Это была его причуда. Он больше любил смирну, чем ладан». Ничего не скажешь, удобно иметь в запасе письмецо, которое может прочесть только адресат. Значит, все это затевалось не вчера. Жан-Оливье промолчал. Не дело солдата задавать вопросы генералу, даже если тот с ним вроде бы что-то обсуждает. На самом-то деле София Севазмио просто думает сейчас вслух. Не может же ее впрямь интересовать мнение человека, умудрившегося дважды ложануться до полудня. Рекорд, да и только. Провалился, во-первых, не сумел устранить себя, значит, подверг опасности кучу народа, во-вторых, еще неизвестно, не был ли третий поступок третьей глупостью, самой большой. — Не бери в голову, парень, для такого ореха у тебя еще зубы молочные. Как видишь, ничего худого не вышло из того, что ты остался живой. София уронила шкатулочку в карман, а из другого вытащила неизменные папиросы. — Не убежден. У Жана-Оливье хватило смелости поднять глаза. «Ты хочешь знать, не осталось ли у меня кого в живых по мужней линии?» София усмехнулась, затягиваясь. «Передай, будь любезен, пепельницу. С меня останется стряхнуть пепел на пол, а у старика Жоржа горничных нету. Никого не осталось, насколько мне вообще известно, во всяком случае в Еврабии. Да и кроме того, все знают, что от меня... ничего невозможно получить шантажом. Знать, наверное, Жан-Оливье не знал, но кое-какие зловещие слухи до него доходили. Была история, пытались. Заложники погибли, хотя и были отомщены так страшно, что новых попыток ваххабиты не предпринимали. Поговаривали, мщение заняло почти год, но последний из замешанных в гибели тех людей остался в живых. Он просто тронулся умом, ожидая, когда же доведется разделить участь предшественников. Теперь забивается под больничную кровать при виде незнакомого санитара. Впрочем, быть может, эта и сказочка одна из многих, что волочатся шлейфом за такими, как София Сивазмио. «Это единственное, что мне пришло в голову», — проговорил он одними губами. «Он враг. А что, кроме шантажа, может быть у врага в рукаве?» «Да много чего там на самом деле может быть», — София качнулась в качалке. «Знаешь, почему они так и не захватили всей планеты? Ты помнить не можешь, но был момент. Могли». Жан-Оливье молчал. Вина грызла его, устроившись за пазухой, как лисенок грыз спартанского мальчика, о котором рассказывала в детстве мать. Оставалось только терпеть и не подавать виду. Он же не просит, чтобы его прощали или оправдывали. Да сядь ты вон на ящик, не маячь перед глазами. Как всегда, самая безобидная реплика Софии звучала невольным приказом. Видишь ли, еще в годы Старого Мира эти сыны Аллаха любили козырять пропагандистским утверждением, что они, где, в отличие от христиан, разговаривают с высшей инстанцией, так сказать, без посредников. На самом деле полная чушь, но подробнее лучше спросить отца Лотара. Кстати, не поленись, врагов надо хорошенько понимать. Но в этой чуши есть курьезная доля правды. Каждый горделивый избранник, беседующий с Аллахом напрямую, никак не может взять в толк, отчего это другому такому же избраннику Аллах также напрямую сказал совсем другое, особенно на предмет материальных претензий. Они не могут надолго сговориться между собой. Запах диких русских папирос был лучше любой смирны. Что же в ней такое? Какая загадка, что ее присутствие наполняет таким счастьем? Не смогли ведь, не только ведь его. Он сколько раз ловил отблески собственных движений души в других лицах. Тогда не смогли, а то б нам крышка. И сейчас не могут. Вот какой-то прожженный пройдоха и надумал поставить на кафиров в игре против какого-нибудь правоверного собрата. Сам этот Ахмат или тот, кто за ним, нам безразлично. Но вот все встало на свои места. Получил задницу. Так и станет, София, Сивазмио, с тобой встречаться, разбежался. — А какое место этот тип предлагал для встречи? София загасила окурок. Жан-Оливье вскочил, опрокинув шаткий ящик так стремительно, что из него рассыпалось по полу вовсе несуразное содержимое — бумажные китайские веера. — Картежники из вас, молодняка, никакие! — София засмеялась черными глазами. — Ну, допустим, он хочет использовать в темную силы Маки. Под это дело он может кого-то нам сдать из этой агентуры, рассекретить. Самое простое, им, может быть, нужна парочка особо удачных казней, чтобы не уберегший ценные кадры чиновник слетел с поста. Ради своей выгоды они всегда сдают и подставляют друг дружку, сколько я их знаю. Но ведь и нам есть возможность сыграть с этими картами не в его интересах, а в своих. Кроме того, откуда он знает то, что еще неизвестно благочестивой страже? А тот мерзавец не соврал. Нет таких доводов, чтобы благочестивые могли меня сцапать и замешкались. Это мне не нравится, и не нравится сильно. Тут уж Эфенди придется удовлетворить мое любопытство. Да и кроме того, еще одна странность. Откуда все-таки взялась эта вещица? Дело в том, что все личное имущество священника Дмитрия Сивазимиоса осталось в России.